Женщина с зонтиком. В послеобеденный час они сидели в беседке, смотрели на озеро в низких берегах, широко раскинувшее свои заливы, на острова, старые деревья в парке, на отдыхающих. Люди двигались двумя потоками. Один торопливый стремился к ресторану, другой неспешный, медленно растекался в поисках свободных скамеек в тени. Было жарко. В беседке изредка обменивались ленивыми фразами. «Какая прелесть наше озеро!» — сказала полная блондинка, розовая от свежего загара. «Ничего, озерцо, ничего, Ярве», — ответил плотный рыжеватый мужчина в распахнутой рубашке. «Профессор Дюжин...» не любил чувствительной восторженности в своей молодой супруге. Подсмеиваясь, он называл ее порой «Дюшечкой» или «Дюшенькой», что выводил из их фамилии, памятуя рассказ Чехова. К природе профессор относился как к фактору, способствующему оздоровлению, но по сторонам смотреть не хотел. Все предобеденное время он отдавал преферансу вместе с другими любителями сидеть спиной к озеру. «Рыбы в этом озере маловато», — сказал дочерно прокаленный солнцем мужчина помоложе. «У дальнего берега есть. С лодки можно удить», — отозвалась его жена. Московские доценты по фамилии Рыбак были удивительно похожи. Оба сухие, прямые, чернявые. Оба в одинаковых шортах, теннисках, кедах. И даже подстрижены одинаково. Они удили рыбу то в одном, то в другом озере и знали о водоемах, окружавших маленький эстонский городок, больше, чем его жители. Добыча рыбаков вялилась, сушилась во дворе дома, где снимали комнаты обе четы, а также использовалась для коллективных ужинов. «Не вижу ничего интересного», — вздохнул молодой человек, опутанный ремнями фотоаппарата, полевой сумки и бинокля, через который он наблюдал за противоположной стороной узкого залива в поисках фотодобычи. Фотограф был аспирантом рыбачки и приехал сюда отдыхать по ее совету. Она стесняла его опекой, а также шортами, открывающими чересчур прямые волосатые ноги. Легко и просто было Игорю с Дюшенькой, но мечтал он о встрече с молодой девушкой. Может, такой, какая сидит здесь в беседке в углу, согнувшись над книгой. Он еще не успел ее разглядеть, но по тонкой шее и худым смуглым рукам видел, что она совсем молоденькая. Однако, поглядывая искоса на девушку, он не опускал бинокля. «Ого! На горизонте небесное явление!» — воскликнул аспирант. Все оживились, задвигались. «Где? Что? Покажите!» Оторвалась от книжки девушка, откинула темные волосы, оглядела всех строгими глазами, ей мешали читать, потом взглянула, куда указывал этот аккуратный и, пожалуй, красивый парень. По дорожке вдоль берега медленно двигалась высокая худая женщина в белом, чуть не до земли, платье. Вытянув руку, она несла торжественно, словно хоругвь или знамя, черный раскрытый зонт. Он плыл перед ней, не прикрывая от солнца головы, а на голове кусок белой вуали, концы которой спускаются по спине. Теперь биноклем завладела Дюшенька, и рыбачка тоже нетерпеливо протягивала руку. «Бедняжка, как ей жаль! Сразу видно, что она душевно больная. У нее чудовищно нелепый вид. Она ступает, словно циркачка на канате», — заметил Игорь. «Не смейтесь над несчастной», — остановила его Дюшенька. Рыбачка, рассмотрев женщину, подтвердила: «Она действительно психическая больная. Изредка появляется в парке в своем странном наряде, из-за которого ее называют невестой. А по-вашему, милые дамы, длинное платье и черный зонт — доказательство сумасшествия?» — посмеялся Дюжин.